Глава 14. Постоялый двор нашелся легко. Достаточно было проследить за обозом. Лилана заметила, как последняя телега заворачивала на соседнюю улицу, потому и потянула следом. Добрела я уже на чистом упрямстве. О комнате на двоих, ужине и ванной договаривалась подруга. С виду так она вообще не устала. Да и мужики ее слушались, что преданные собачки. Вот так и заманивают навки путешественников и на погибель ведут, если им того хочется. Сил хватило, чтобы снять обувь, доползти до кровати и рухнуть на нее в изнеможении. Рен только и успел, что списком вылезти из-за пазухи. Чуть не придавило. Чувствовала сквозь сон, как меня кто-то ворочает, раздевает, одеялком тепленьким укутывает. Но кто это мог быть, кроме подруги? Я и не переживала, и уснула сном младенца. Опасалась я, что после смерти Фераны совесть будет мучить, кошмарами изводить. Однако же не в доме жила Дима, ни сейчас не испытывала даже талики сожаления. Конечно, Лилана стала сильнее, чем прежде, и способностей прибавилось таких, что недоступны ведьмам. Но ведь колдунья убила ее, сознательно принесла в жертву и готовила послушную рабыню старому ведьмаку. Нет, такое нельзя прощать. При всей любви и трепетному отношению к жизни подобную мерзость необходимо выжигать синим пламенем. Это не значило, что готова сжечь каждого мерзавца, которого встречу на пути. Но если на кону будет стоять моя жизнь или жизнь близких существ, без колебаний уничтожу заразу. Проснулась я по обыкновению рано, на удивление бодрой и дико голодной. Лилана уже встала. Нечисть спокойно обходится без сна. Зачем восстанавливать силы, если не устала и нисколько не запыхалась после долгого пути и блуждания по улочкам города? Я даже внимания не обратила, что собой представляет столица. Так увидела высокие стены, распахнутые ворота, да однообразные силуэты домов, слившиеся в серое пятно. Собственно, сегодня намеревалась исправить упущение, прогуляться и осмотреть достопримечательности. Пойти собиралась в сторону академии, чтобы узнать сроки приема, условия и прочую информацию, необходимую для поступления. Ну а прежде — завтрак. Или нет? В центре комнатки, просторной и светлой, ожидала ванна. Вряд ли ее с утра затаскивали. Наверное, с вечера стоит. Однако же стараниями Навки вода была чистой и теплой. Не знаю, как Лилана это делала. Руку опустила, и раз — мутная жидкость очистилась. Два — над поверхностью пар заклубился. Магия? Нет, скорее волшебство. Хоть немного, но разбиралась в основах магического действия и уж точно видела, что ни Тер, ни Луун Навка не использовала. А значит, у нечисти иной способ воздействовать на окружающую среду. Ведь что есть проявление магии? Как раз воздействие при помощи внутренней силы, помноженное на волю и желание человека. Рен всю ночь работал печкой и согревал меня. Сейчас же разметался на разобранной кровати и продолжал бессовестно дрыхнуть. Едва сдержалась, чтобы не затискать это воплощение милоты и очарования. Водные процедуры питомец принимал накануне. Видно по блестящей шерстке и подсохшим следам лапок на полу. Ну а я дорвалась до них только утром. С удовольствием смыла дорожную грязь, выполоскала волосы. Навка два раза очищала воду, третий, чтобы одежду верхнюю почистить. Пока я сушилась и расчесывала спутавшуюся шевелюру, Лилана спустилась на первый этаж и заказала завтрак. Наша комнатка располагалась на третьем, под крышей. В памяти отложилось, с каким трудом преодолевала последние ступени. Зато посторонние звуки не доходили, а из единственного окошка открывался великолепный вид на двор и соседнюю улочку. Во дворе большую часть занимали телеги да хозяйственные постройки. Конюшня, хлев, сарай и навесы. Под навесами расположились вчерашние обозники. Некоторые положили под головы туго набитые котомки и спали прямо на досках. Были и такие, кто ночевал под телегами. Некоторым счастливчикам удалось устроиться на сеновале. Не потому, что в гостинице не хватало мест, или купец пожадничал и оставил людей на улице. Если приглядеться, то у каждого, кто ночевал под открытым небом, имелось при себе оружие. Охранники это. Купец прибыл вечером. Некогда было товары разгружать, а варья даже в самой приличной гостинице хватало. К сожалению, да, это мне Лилана пояснила. Она уже успела побродить по этажам, послушать, о чем думают постояльцы. Любопытная оказалась, ага. Но ведь это на пользу дела. За завтраком подруга поделилась последними новостями. Цены на магические услуги и амулеты снова подскочили. Маги три шкуры дерут и наживаются на бедах простого народа. Со слов этого самого народа. А то, что они же обдирают приезжих как липку, никого не волнует. За постой на неделю 2 золотых потребовали. Питание Ивана в плату не входит. В Полесье на Золотой можно 2 месяца жить на полном пансионе. Хорошо, что мы в деньгах не нуждались. Однако хозяйственная жилка бунтовала против бессмысленных расходов. «Может, жилье снять? Или домик прикупить?» — предложила на волне возмущения. Удивительно, но Навка намного быстрее меня, городской жительницы, приспособилась к столице. С ее-то умениями и уверенностью в том, что никто не сможет ей ничего противопоставить, это неудивительно. «Нет, с домом слишком сложно и долго», — задумчиво ответила подруга. «В районе верхнего города жилье доступно только аристократам. Купцы и зажиточные горожане живут в среднем городе. Этот постоялый двор как раз и расположен в таком районе. Безопасность тут поддерживается стражей и наемной охраной. Есть еще ремесленный квартал. Государство в государстве. Но там обитают только гильдейские и их семьи. Квартал магов, тот расположился вокруг академии. Сама понимаешь, кто его населяет. Между прочим, именно магический квартал защищает столицу от разгула преступности и сдерживает сброд из трущоб и бедняцких кварталов. Улица развлечений как раз соседствует с магами, и стражники туда заглядывают разве что в качестве клиентов. Преступники чувствуют себя как дома. Разбой и насилие процветают. Правило одно — кто сильнее, тот и прав. «Как люди тут живут? Неужели совсем нет порядка? А законы, хоть как-то защищающие граждан, есть?» — спросила, расстроившись от слов Лиланы. «Не думала, что настолько печальная ситуация». «Нет», — поспешила оправдаться подруга. «Это я сгустила краски. Просто мысли у людей гадкие, до сих пор воротит. И это нас называют нечистью? Мы не издеваемся над жертвами. Если нужна жизненная сила, мы ее берем. Ну и все на этом». «Ох, не представляешь, чего стоило сдержаться и не разорвать местных на сотни кусков. А ты и так можешь?» Лилана сверкнула синими глазами и снисходительно улыбнулась в ответ, обнажив острые, как у акулы, зубы. «Про когти на руках молчу. Да, какие могут быть сомнения?» «А хорошие новости есть? Как насчет того, чтобы снять комнату? Ты же подскажешь, если кто-то захочет обмануть или причинить вред?» «Да это не проблема», — отмахнулась Лилана. «Только зачем? Сначала узнаем о поступлении, и тогда уже решим, нужно это или нет. Магиусы обитают при Академии независимо от происхождения и состоятельности семьи. Различие только в сроках отработки. Аристократам и тем, кто самостоятельно оплатил обучение, 5 лет на государственной службе. Остальным — от 10 до 20 лет в соответствии с выбранной специальностью». «Ты права, подруга», — дала себе мысленный подзатыльник. «Чего-то совсем думать разучилась. Сама же хотела сначала все выяснить, а потом уже действовать. Пойдем, что ли? Разузнала ведь, где эта академия и как туда добраться?» «Выяснила, не переживай». Навка вытянула руку и полюбовалась ровными заточенными коготками. «Чего там выяснять-то? В столице каждая собака знает, где находится оплот Бхирдской империи. А подробности только самим выяснять. Простому люду маги секретов не раскрывают, пусть даже они не имеют ценности. Вот мы и отправились за этими подробностями. Только не пешком. Наняли открытый экипаж, совместили приятное с полезным. А что, удобно. При всем желании быстро передвигаться по улочкам столицы невозможно. Слишком интенсивное движение и толчея. А так успели на достопримечательности посмотреть, на прохожих поглазеть и избежать ненужных встреч с криминальным контингентом. С высоты сидения в экипаже сразу подметила, как в толпе шныряют проворные мальчишки и девчонки. Вроде бы ничего особенного, но возмущенные крики тех, кто обнаружил пропажу имущества, частенько доносились вслед. Сам город представлялся упорядоченным нагромождением 1-2-3-этажных домишек, тесно прилегающих друг к другу. Зачастую взгляду открывался лишь глухой забор да остроконечная черепичная крыша. Деревца, если и встречались, то редко, и в основном они прятались за высокими стенами. Исключения составляли лавки, магазинчики и питейные заведения. У тех и окна выходили на улицу, и двери были гостеприимно распахнуты. Впрочем, ближе к центру картина постепенно менялась. Дома становились выше, архитектура замысловатой. Добавилось колонн и фигурной лепнины. Сквозь массивные кованые ворота просматривались ухоженные участки. Их хозяева будто специально соревновались в том, у кого двор богаче и привлекательнее. Настоящие произведения ландшафтного искусства, статуи, фонтанчики, чего только не увидишь сквозь замысловатые преграды. Что удивительно, высота заборов росла вместе с этажами маленьких дворцов. Глянешь на такой домик в 5 этажей и сразу понимаешь, что там уважаемый человек живет. Местные олигархи, не иначе. Еще один критерий зажиточности – количество охраны у ворот и магическая защита, опутывающая каждый квадратный метр поместья. Додумалась глянуть на дома магическим взглядом, так чуть не ослепла от сияния Тер. Да, крепости в миниатюре. Если запастись достаточным количеством еды и воды, можно годами держать оборону, поделилась мыслями с Лиланой. Впрочем, для этого даже вслух не требовалось ничего произносить. Подруга и так впитывала информацию, как губка. Судя по тому, как она периодически сверкала глазищами и прятала руки с отрастающими когтями, ей категорически не нравилось творящееся вокруг безобразие. Хотя на первый взгляд картинка мирная. Стоит себе стража и стоит, в носу ковыряет, неспешно парочки прогуливаются, а за ними такое мини-войско в виде 4-5 наемников топает. Зазывалы у торговых лавок надрываются, в воздухе витает запах нечистот, который изредка перебивается приятными ароматами выпечки, готовящейся в трактирах еды и благовоний. Зависит от того, мимо какого заведения проезжаешь. По большому счету, я бы не назвала город грязным или неухоженным. Мощеные булыжником мостовые были тщательно выметены. Мусор жители бросали к стенам домов, откуда потом его вывозили мусорщики на специальных телегах, раскрашенных рыжей краской. Неприятный запах источали канализационные каналы, тянущиеся вдоль дорог и отделяющие пешеходную зону от проезжей части. Где-то каменные плиты наглухо их перекрывали, где-то ограничивались дощатым настилом, ну а в некоторых местах поток дурно пахнущей массы тек свободно, источая отвратительные миазмы. Радовало, что в этом мире додумались до такого блага, как канализация, но вот ее исполнение подкачало. Впрочем, необходимость открытых каналов очевидна. Те же лошади не привыкли терпеть или поджидать удобного момента, потому отправляли естественные надобности на дороги. Сама видела, как один извозчик кинул монетку уличному мальчишке, который тут же лопаткой сгреб свежие яблоки на дощечку и ловко выкинул в канал. Подозреваю, проблемы с уличными туалетами в столице не испытывали. Академический квартал отличался чистотой. На его улочках не благоухала канализация. Причиной тому светящиеся терами амулетики, вмурованные в мостовую. Дома добротные, одно-двухэтажные, без вычурностей и наворотов. Заборчики чисто номинальные, по пояс, только светятся, как новогодние гирлянды. Некоторые дома тоже светились, и я заподозрила, что их внешний вид совсем не такой, как снаружи. Неужели иллюзия? Вполне может быть, но тем интереснее. «Я никого не слышу», — прошептала озадаченная Навка. «То есть магов не слышу, только прислугу или обычных людей, что прогуливаются по улице. За заборами пустота. Мертво все, как отрезало. Чувствую, живые там есть, но не слышу. На то они и маги, чтобы уметь защищаться от чужого вторжения, будь то их дом или собственные мысли», — признала я и тяжко вздохнула. Заманчиво было бы влезть в голову какому-нибудь магистру и выведать тайные знания. Так что информацию будем добывать старым добрым способом, вопросами и еще раз вопросами. «Уважаемый, как пройти к академии?» Тут же поинтересовалась у парнишки, пробегающего мимо. Экипаж мы отпустили, так как устали от тряски и решили размять ноги. Мальчишка замер, оценивающе окинул нас взглядом, скривился, но ответил. «Идите по этой улочке и никуда не сворачивайте, пока не упретесь в забор вокруг башни. Это и будет академия. Вопрос в том, найдете ли вход?» — хмыкнул он. «Впрочем, может, и найдете». «Чем это мы не угодили? Ишь скривился, будто лимон съел!» Пробурчала вслед пареньку. «Сам от горшка два вершка, а нос воротит, будто бомжихи какие!» «Судя по тому, какой образ ты вложила в слово «бомжихи», так и есть», — ответила Лилана. «Шиван принял нас за нищенок, хотя сам из простолюдинов, но служит посыльным у лорда Бартена-младшего. Вот и причисляет себя к высшей касте. Люди для аристократов, что пыль под ногами. Чувствую, нелегко придется». «Посмотрим», — фыркнула я. С мажорами и их замашками доводилось сталкиваться в прошлой жизни. Ничего хорошего, конечно, из этого не вышло, но иммунитет выработался. Тем более среди золотой молодежи встречались нормальные ребята. Дорога и впрямь вывела к высокой башне, шпиль которой терялся в облаках. Такая бросалась в глаза издалека. Странно, что не приметила ее с тракта. Башенки, остроконечные маковки императорского дворца, стелы храмов. Эту красоту из дороги видно, и с любой обзорной точки столицы. А академию нет. Без магии тут не обошлось. Впрочем, о чем это я? Академия магии и должна быть такой, непонятной и загадочной. Гладкая пятиметровая стена надежно укрывала территорию учебного заведения, и входа, на первый взгляд, не наблюдалось. Но не бывает такого. Дорога, упирающаяся в преграду, есть, а ворот или калитки нет. Опять иллюзия. А если магическим зрением? Вот это да! Стена виделась как плотная сетка из разноцветных тер. И не понять сразу, как противоположные стихии могут так плотно соседствовать. А эти уходящие в бесконечность гипнотические спирали, которые можно созерцать часами — настоящее произведение искусства. Лилана, уловив мои мысли, тоже вытаращилась на стену. Уверена, каждый маг, впервые увидев такое чудо, запомнил его на всю жизнь. А ворота? Да это и не ворота. Открытая арка, проходи, не хочу. Упс. В голове зазвенело от гулкого удара о невидимую преграду. Подруга также потерла ушибленный лоб. И как это понимать? Если смотреть обычным зрением, выходило, что мы ломились лбами в глухую стену. В магическом виднелся открытый проход и незримая преграда. «Что думаешь?» — поинтересовалась у Лиланы. «Вход-то вроде как есть, а пройти невозможно. Не об этом ли тот паренек говорил?» «Видимо, об этом», — согласилась Навка. «Жаль, что не маг. Не маги вообще ворот не найдут. Хотя чего тут искать, когда дорога упирается в открытую арку? Глупо как-то, не находишь? Давай отойдем в сторонку. Вон хотя бы в таверне посидим да подумаем. А то уже зрители собираться начали. Не хочется, чтобы глазели. И мне. Идем». С охотой поддержала подруга. Зыркнула на мужика, демонстративно прогуливающегося в пяти шагах от нас, и направилась к распахнутым дверям заведения. Посетителей внутри находилось немного. Парочка магиусов в темно-синей униформе, пятеро наемников, занявших центральный стол, две подавальщицы и, вероятно, хозяин таверны. Вот он-то нам и нужен. Неспроста в помещении предусмотрены широкие окна с видом на академию, и столики расположены таким образом, чтобы видеть происходящее у ворот. «Добрый день, уважаемый!» «Готье Салар», — подсказал имя трактирщик. «Добрый день, уважаемый Готье Салар», — поздоровалась с мужчиной. «Нам бы попить чего-нибудь и перекусить. Пироги есть?» «Есть, как не быть!» Он махнул рукой девице, переминающейся с ноги на ногу неподалеку, и та скрылась в подсобном помещении. «И часто происходят подобные представления?» — кивнула в сторону академии. «Развлекаетесь?» «Бывает», — Салар пожал плечами. «С магами никогда не знаешь, чего от них ожидать. Поздновато вы поступать приехали. Набор уже 2 недели как завершен. Наверное, издалека добирались?» «Есть такое», — разочарованно протянула я. «А разве учебный год не осенью начинается?» «И осенью тоже». Мужчина окинул меня и подругу пренебрежительным взглядом, в котором так и читалось, откуда такие дремучие взялись. «Только не год, а цикл. В году их 2, а полный курс обучения — 12 циклов. Так что, если не сумели пройти ворота, ждать вам до осеннего цикла. Травниц в этом наборе и так больше положенного приняли». Лилана возмущенно фыркнула и отвернулась, видимо, чтобы не выдать себя. Рядом с магиусами проявлять нави способности чревато. «Меня тоже взбесило, что нас приняли за полные бездарности. Травницы как раз и набирали тех, у кого дара с гулькин нос. Что теперь, насмехаться? Нужная, между прочим, профессия. Ничуть не хуже других. В этот момент подавальщица принесла компот в запотевшем кувшине и блюдо с пирожками. Удобный повод, чтобы прервать разговор и успокоиться. Хотя информации катастрофически не хватало. Почему Лид не упомянул о циклах? Или упомянул, а я по привычке перевела в земные рамки? Ладно, разберемся. Подруга молча уткнулась взглядом в стол и занялась уничтожением пирожков. Вкусные, но топлянки лучше пекут. Я не приставала к Лилане с вопросами. Судя по всему, ей удалось считать чьи-то мысли, и сейчас она переваривала информацию. Перекусив, расплатились за еду и вышли на улицу. Когда отошли на приличное расстояние от таверны, Навку прорвало. «Наглецы бессовестные, лицемеры и хамы, хапуги! Знаешь, что они тут ставки делали, как быстро мы лбы разобьем? Развлечение у них такое. А эти два магиуса, догадайся, зачем в таверне отираются? Чтобы на таких, как мы, поглазеть, а потом слепок памяти снять и раструбить по академии. Многие столичные жители знают, как проход открыть. Жаль, что никто из них нам по дороге не попался. А простушки вроде нас, прибывшие за дворок Пхирта, ни о чем не догадываются. Но мы ведь не такие простушки, да? Ты же все выяснила, не так ли?» «Выяснила», — процедила Лилана. «У магиусов и выяснила. Они на третий цикл перешли, не научились еще мысли закрывать. Так, слабенькая защита, на один зуб. А у наемников и Салара амулеты висят. Даже у подавальщиц амулеты, представляешь?» «Неудивительно», — бросила злобный взгляд на заведение. «Посмотри, где расположена таверна и кто их постоянные клиенты. Внушат такие бесплатно обслуживать и разориться недолго. Ничего, мы еще покажем, как лесовика за бороденку дергать». «Почему лесовика?» — прыснула Лилана. «У него и бороденки нет». «Да это так, выражение такое. Есть созвучное в моем мире». Хитро прищурилась, вспомнила то самое выражение. Навка так со смеху и покатилась, а за ней и я. Ничего, отсмеялись, и злость куда-то испарилась. Легче стало. Проблема с воротами решалась просто и сложно одновременно. Чтобы пройти, требовалось выпустить энергию, что накопилось в магическом источнике, вычерпать себя до донышка. Таким образом, сразу определялся уровень будущего мага и подпитывалась легендарная стена. Она, словно ненасытная утроба, поглощала все, что на нее направлялось, и служила идеальной защитой. Опять же, при первом прохождении арки нужно приложить капельку крови, чтобы стена тебя запомнила и пропустила в следующий раз. Мало того, каждый раз при входе или выходе необходимо выложить столько же маны, сколько при первом прохождении. Хитро придумано. Чем выше резерв, тем больше специальностей доступно для выбора. И, соответственно, больше берется налог. Хочешь в артефакторы? Будь добр поделиться силой на 4-5 уровень. Метишь в магистры? Соответствуй. Не мудрено, что магиусы редко покидали Альма-Матер. Если надо на час-другой отлучиться по делам, выкладывай 2 полных резерва. Ага, как будто за этот час кто-то способен восстановиться. Существовали, конечно, способы обойти стену, но они доступны лишь тем, у кого хватало денег, чтобы приобрести накопитель и заплатить магиусу за слитый резерв. Внутри Академии даже образовалась собственная денежная система, единицы измерения которой приняли уровень резерва, сокращенно УР. Кстати, Салар зря сказал, что мы опоздали. В Пхирте остро ощущался дефицит магов, а потому принимали всех, у кого выявлялся магический дар. Если бы мы побыли у ворот еще немного, нас попросту пригласили бы войти внутрь. Одно то, что сумели разглядеть арку, доказывало наличие магического зрения, а значит и дара. Поступление отложили на несколько дней. Во-первых, гостиница на неделю оплачена, и оттуда следовало забрать вещи. А во-вторых, хотелось посетить магазины и прикупить необходимое для учебы, в том числе пустые накопители и одежду. Неизвестно, какой уровень покажет арка и сможем ли выйти наружу в ближайшее время. Лилана много информации выудила из магиусов, и лишь благодаря этому появился шанс избежать проблем, которые отравляют жизнь первокурсника, то есть магиуса первого цикла.